Глава 14. Живой ум бывшего секретаря. Незадолго до половины восьмого Бакстер пошел в курительную, где, наконец-таки, обрел покой и одиночество. Какое-то время тишину нарушало только тиканье каминных часов. Потом донесся звук, поначалу слабый, набрал силу и зазвенел страстным призывом, как небезызвестная героиня Колриджа, которая рыдала по бесу. Это был гонг, муэдзин усадеб, напоминающий гостям, что надо одеваться к обеду. Бакстер не шелохнулся. Гонг он слышал. Бич бил неплохо. Он умел именно так вывернуть руку и замахнуться настолько, чтобы сделать поистине мастерский удар на четверть мили. Но Бакстера звон не привлек. Он не собирался обедать. Он думал. Мысли были не из тех, с какими приятно остаться наедине, и горькие, и мрачные. Экспедиция в западную рощу оказалась нелегкой. Вспоминая о ней, Бакстер пылал яростью. Все были милы с ним, милы и деликатны. Правда, когда выяснилось, что свиньи в хижине нет, легкое напряжение возникло. Лорд Эмсворт сильнее сжал трость и явственно спрятался за Биджи, который сумел одновременно выразить осуждение и жалость. Зато после этого оба вели себя с подчеркнутым тактом. Лорд Эмсворт рассуждал об эффектах тьмы и света. «В грозовой тьме», — говорил он под одобрительное урчание Биджа, «прими что угодно за человека, кормящего свинью». По-видимому, это был сучок, торчащий из стены. Для иллюстрации он поведал о том, как в детстве ему привиделась кошка с горящими глазами, а в завершении предложил, придя домой, выпить горячего чаю.